Рано утром проснулась дюймовочка и вдруг увидела, что она оказалась на листе кувшинки. Кругом, куда ни посмотришь, вода, а берег чуть виднеется вдали. Дюймовочка очень испугалась и заплакала. А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками. Она хотела угодить молодой невестке. Когда все было готово, жаба поплыла со своим гадким сынком к листу, на котором сидела дюймовочка, чтобы взять ее кроватку и поставить в спальне. Старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала: «Вот мой сынок. Он будет твоим мужем. Вы славно заживете с ним у нас в тине. Кокс, кокс, брекекекекс», — только и мог сказать сынок. Жабы взяли скорлупку и уплыли с ней. А дюймовочка осталась одна на зеленом листе и горько-горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, видели жабу и ее сына и слышали, что она говорила дюймовочке. Они высунули из воды свои головы, чтобы посмотреть на крошку-невесту. Как только рыбы увидели дюймовочку, им стало ужасно жалко, что такой прелестной девочке придется жить с жабами. Не бывать же этому. Рыбки со всей речки подплыли к листу кувшинки, на котором сидела дюймовочка, и перекусили стебелек листа. И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильное, и лист с девочкой плыл очень быстро. Теперь жаба никак не могла бы догнать дюймовочку. А дюймовочка плыла все дальше, и маленькие птички, которые сидели в кустах, смотрели на нее и пели: «Какая хорошенькая маленькая девочка!» Красивый белый мотылек все время порхал вокруг дюймовочки и, наконец, опустился на лист. Уж очень ему понравилась маленькая девочка. Тогда дюймовочка сняла с себя пояс, один конец набросила на мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл еще быстрее.